Глава пятая. К моим людям относятся как к игрокам второго сорта. Это просто непозволительно. У нас был союзный договор, а потому унижение моих подчиненных — это унижение и меня в том числе. Выдает Мэнфи. Странно, обычно она вела себя достаточно рассудительно, а сейчас просто кипит от возмущения. Уже успел кто-то накрутить или дело в другом? Ага, и поэтому спартанцы должны вести себя как слуги с подобающим раболепием и пиететом, так что ли? Отлично придумано, ничего не скажешь, — возражает Хрюша. Моя супруга как раз в своем амплуа. За свое готова лично кинуться в драку и не даст в обиду никого из спартанцев. И сейчас она прям молнией из глаз мечет. Ух, прям любуюсь. Статус союзника не дает вам права приказывать нам, что и как делать, — упирается Зеленоглазка. «А за какие такие шиши вы сейчас существуете, союзнички?» Не уступает той моя супруга. «Ты что, специально вбиваешь клин между нами и лордом Шуриком, Мегера?» «Мы в первую очередь союзники», — подпирает бока Мэнфи, переведя тему. Похоже, сам спор становится уже делом принципа. И неважно, чьи аргументы будут более убедительными. Главное, кто выйдет из него победителем. «Вот именно, что союзники, кошка-воровка. А потому нечего тут нос воротить». «Не Спарта сейчас просит помощи, а Вавилон!» — скрещивает руки под грудью Хрюша. Воздух пахнет озоном. Того и гляди, сейчас искры и молнии полетят от двух спорщиц. Я, как мудрый лорд и мужчина, изображаю из себя ветошь. Пока женщины бронятся, лезть промеж них смерти подобно. Ну или, если выражаться конкретнее, головная боль это. Причем неблагодарное дело. Полезешь разнимать, а они уже через мгновение спустят всех собак на тебя. Так что первым делом я даю им спустить пар. Но при этом внимательно прислушиваюсь, стараясь понять подлинную причину спора. Ведь когда имеешь дело с женщинами, далеко не все лежит на поверхности. Девушки меж тем уже едва ли не сталкиваются грудь к груди, шипя друг на дружку, словно уличные кошки. Ох, и свезло же мне, а! «Раз только проблемы за подчинение, то пусть вавилонцы принесут клятву и лорду Спарты. Тогда и проблем не будет, верно же, дорогой?» — фыркает Хрюша, оглядываясь на меня. «Ага, сейчас. Может, и мне титул леди передать лорду Шурику. Тогда вообще не будет предмета спора. Есть куда более рациональные решения, я же права, Шурик», — произносит Мэнфи. И обе смотрят на меня с таким взглядом, мол, скажи этой сучке, что я права, а она нет. Я вздыхаю. Морщу лоб, киваю своим мыслям и беру слово. Как говорится, мой выход. Приносить клятву никто не станет, Хрюша. Если леди Мэнфи лишится всех своих подчиненных, то какой будет смысл в ней, как в союзнике Спарты? Объясняю я. Вавилон и так пострадал во время переворота. Потери среди населения, скорее всего, уже привели к тому, что он перестал быть городом второго уровня и откатился к первому. Что будет, если забрать к себе всех беженцев? Сделать его обратно полисом? Это точно не в наших общих интересах. Мэнфи демонстративно ухмыляется, выпитив грудь вперед. Причем с таким видом, словно она таким образом говорит «Видала, Мымра!». Впрочем, я не медлю с тем, чтобы вернуть ее на бренную землю. И в то же время моя жена не так далека от истины. Отсекаю я. «Мэнфи, мы с тобой союзники, это так. Вавилон и Спарта сейчас действуют вместе». И город я тебе верну, как и обещал, но... На какие средства вы сейчас существуете и дальше планируете жить? В каком смысле на какие? Удивляется Мэнфи. На свои собственные? Вавилон — богатейший город в степи. Он ничем не уступает Спарте. Поэтому выплатить долг мне и остальным не составит труда. Я же не прошу делать все безвозмездно. Я понимаю, что такое долг. Вот только ты не учитываешь один маленький нюанс, качаю я головой. Вавилон все еще в руках стервятника. И нельзя со стопроцентной уверенностью заявить, что уже к следующей неделе нам удастся его вернуть. Все-таки 1000 игроков в его власти — это все еще 1000 игроков. К тому же старик не из тех людей, что будет сидеть на жопе ровно. Он явно будет сопротивляться до самого конца. «К чему ты клонишь?» — хмурит бровки леди Вавилона. «К тому, что ложка дорога к обеду». Неизвестно, затянется ли война со стервятником или нет. Но жить в долг, согласись, далеко не лучшее решение. Развожу я руками. Да и нечестно это по отношению к вам, как к союзникам. Спарта будет владеть вашим долгом, что невольно создаст ряд трудностей при ведении дел, как уже сейчас, так и в будущем. По сути, я могу не штурмовать Вавилон, лишь бы загнать вас в долги. Как ты считаешь, разве это честно? Финансовые проблемы только подорвут наше взаимное доверие». Мэнфи цокает языком, но вынужденно признает мою правоту. Хрюша также удовлетворенно кивает в мою сторону. «Ты уже что-то придумал?» — спрашивает моя жена. Она знает, что я просто так ничего не говорю. По крайней мере, когда дело касается важных вопросов. «Да?» — киваю я. «Спарта заключит с игроками Вавилона договор о принятии на работу. Никто не потребует от них клятвы верности. Они и дальше будут подданными леди Мэнфи. Вот только покупать еду, одежду и иные мелочи они будут на свои средства. Мы будем вам платить, а вы уже сами решать, кто чем займется и какую пользу будет приносить». Мэнфи вскидывает брови, не зная, что и сказать. «Ты теперь леди, Мэнфи, а потому такая практика пойдет тебе только на пользу. Организуй своих новых подданных. Распредели их так, чтобы они не создавали проблем ни тебе, ни нам», — произношу я. «Тебе предстоит править целым городом, и это случится совсем скоро. Что это, как не отличный шанс потренироваться?» Зеленоглазка скрещивает руки под грудью, прикрыв веки. «А я кем буду тогда работать, лорд Шурик?» — спрашивает она с иронией. «Ведь не может же леди остаться единственной безработной среди своих подчиненных?» «Если мне не изменяет память, то ты имеешь юридическую степень», — хмыкаю я. «Стань судьей. Твой артефакт поможет отличить ложь от правды. Ты единственная, кто сможет разрешить десятки мелких и не очень конфликтов как внутри своей свиты, так и между нашими фракциями». Да, мы не только в кровати с Мэнфи кувыркались во время встреч, но и общались на самые разные темы. Ведь Вавилон — это еще тот гадюшник, и знать в нем мелочей требуется очень и очень много. Поэтому про ее профессию и опыт мне хорошо известно. «Я подумаю». Не дает мне четкого ответа Мэнфи, после чего, вскинув подбородок, гордо покидает шатер. Своей цели она-то добилась. Да, далеко не так, как ей хотелось, но вариант с договором о найме выглядит как вполне себе неплохой компромисс. Напоследок зеленоглазка метает хищный взгляд в сторону Хрюши. Моя супруга шипит, словно змея. Мэнфи в очередной раз хмыкает и оставляет нас наедине. Хрюша рычит ей в спину. Я же откидываюсь на спинку стула, прикрывая лицо руками. О, времена, о, нравы. Когда Мэнфи оставляет нас, к Хрюше тут же возвращается прежнее расположение духа. Похоже, она вполне довольна исходом беседы. Но все же, не удержавшись, спрашивает меня. «Зачем вообще ей эта должность судьи?» — говорит она. «Вавилон же с нами совсем ненадолго. Ты отберешь город у этого фанатика, посадишь ее на престол и отправишь беженцев обратно, разве не так?» Я качаю головой. Ненадолго — понятие относительное. «Нельзя утверждать, что все сложится так, как мы того желаем», — размышляю я. «А если осада Вавилона пойдет не по плану? Если кто-то еще вмешается в их борьбу за власть? Если стервятник привлечет на свою сторону еще какую-то фракцию? Афины, Рим, еще кого-то? Слишком много «если». «Значит, ты надеешься поступить с Вавилоном, как когда-то с работниками Мустафы?» — удивляется девушка. Я киваю. Что-то вроде того. У них есть своя леди, тот стержень, что не позволит им влиться в Спарту. И мы либо проглотим их всех разом, либо они и дальше будут создавать проблемы. Поясняю я свои мысли. Лучше я дам выходцам из Вавилона ту свободу, которой они привыкли, а взамен вся ответственность перейдет к Мэнфи. Ведь вслед за правами приходят и обязанности. «А ловко ты это придумал», — хмыкает девушка. «Я даже сразу и не сообразила». «То ли еще будет», — вздыхаю я. «А теперь пойдем на военное собрание. Третий как раз докладывал, что все уже готовы». «А мне зачем идти?» — ахает Хрюша. «Так ты у нас сейчас, по сути, гражданский правитель надежды», — поясняю я. «Так что должна знать как о наших дальнейших планах, так и о перспективах». Действительно, прибыв в форпост, именно Хрюша сразу взяла на себя управление и размещением беженцев, и распределением продуктов, и сбором волонтеров, постановкой им задач. В общем, всем тем огромным количеством дел, которые заставили колеса огромного лагеря вертеться в правильном ритме и направлении. Так что, подхватив жену под ручку, покидаю шатер Браги. Военный совет ждать не будет. В палатке собираются все наши эксперты по военному делу. Майор, Гюнтер, Пирра, Третий и Вихор. Последний так и вовсе совсем недавно вернулся из разведки, которую я выслал под стену Вавилона. Присутствует и сам Базальт, как знающий город вдоль и поперек. Следовало оценить последствия нашего ухода из Вавилона, как и общую обстановку и настроение внутри. Здесь пригождаются нам информаторы Третьего, который все-таки смог раскинуть сеть по Вавилону. Да, далеко не полную и не всемогущую, но и этого уже немало. «На месте разрушенных ворот Вавилон уже вовсю строит новые», поясняет Вихор, ткнув на южную стену города на карте. «Причем делают они это просто с ошеломительной скоростью». «И в чем же причина?» — хмурится майор. «Големы», — пожимает плечами хан Орды. «Эти засранцы заменяют собой сразу несколько бульдозеров. Всего за полдня они расчистили весь участок строительства от обломков и прочего строительного мусора». «Стервятник явно решил не медлить с восстановлением обороны», — кивает Гюнтер. «А что по обстановке в городе?» Вихор переводит взгляд на Базальта, который встает, склоняясь над столом. «Силы стервятника сейчас дожимают последние очаги неповиновения. Когда ему был удобен хаос, архитекторы активно поддерживали бедняков, но теперь ситуация изменилась», — поясняет мужчина. «А потому фанатики повернулись спиной к бедноте и, наоборот, стали активно ту давить, возвращая порядок на улице». «А еще в силу вступила новая канцелярия», — добавляет Вихор, которая назвала стервятника наместником Вавилона и Вавилонской башни. Более того, архитекторы — теперь официальный орден, по типу тамплиеров или еще каких рыцарей. Информация была получена благодаря боту, гвардейцу Черной Стражи, что способен управлять животными и наблюдать через них. Крайне удобная способность. Именно через него в том числе удалось связаться с информаторами. «Старик легализует свою власть, понимаю я. Он всячески пытается поднять свой статус, чтобы в момент войны с леди Мэнфи его не скинули свои же подчиненные». «Ушлый засранец», — качает головой майор. «С таким будет непросто иметь дело». «Так давайте прорвемся через разрушенные ворота, пока не стало поздно», — предлагает Гюнтер. «Дыра в каменной стене — это единственный наш шанс ворваться в город без больших потерь». «А что дальше?» — вопрошает Базальт. «Улицы Вавилона заберут не меньше жизни, чем те же стены. Без полной уверенности лезть в город — это самоубийство». Капитан моей гвардии играет желваками, но признает логику Базальта. «Также на стенах мелькает все больше и больше стражников», — дополняет Вихор. «Не говоря уже о катапультах и баллистах. Такое ощущение, что все фабрики в городе решили их производить. Взять штурмом Вавилон теперь будет крайне непросто». «А если попробовать измором?» — интересуюсь я. «После эпидемии лорд Меджнун приказал создать сеть амбаров, которых должно было хватить, чтобы прокормить город в течение месяца-полутора. Этакий золотой запас», — заявляет Базальт. «Не говоря уже о том, что еда еще имеется в погребах богатых торговцев и владельцев таверна-кафе», — соглашается Хрюша. «Тогда город сможет протянуть и 3 месяца». К тому же, после бунта бедняков немало игроков погибло, сократив число ртов. «Стоять под стенами несколько месяцев явно не выход», — вздыхаю я. «Наши солдаты в том числе не железные». «Атаковать также затея рискованная», — делится своим мнением майор. «Несмотря на численность наших войск, Вавилон защищают стены, десятки орудий, големы и фанатики. Еще и зелье в их руках. Как бы мы ни умылись кровью на этих стенах, надломив собственный хребет. Да и неизвестно, что они еще припрятали в рукаве. Вдруг есть и другие козыри». «Город сам по себе похож на лабиринт», — добавляет Базальт. «Его зачистка от архитекторов займет в лучшем случае дни, если не недели. И это при учете, что простые игроки встанут на нашу сторону. А если нет, то это будет сущее безумие». «Итак, у нас есть выбор. Долгий и опасный штурм, в котором мы можем потерять значительную часть войска. Или еще более долгая осада, но уже без подобного риска. А если так подумать, куда мне, собственно, спешить? Торговые связи с Москвой, Миланом и Киото налажены и помимо Вавилона. Рим? Он остался в одиночестве и должен будет сделать выбор, торговать или воевать. А что касается самой столицы степи, то на вылазку стервятник не решится. Вихор и его кочевники справятся с блокадой. А по истечении месяца фанатики должны сами решить, готовы ли они к переговорам или хотят править городом мертвецов, погибшим от голода. «В таком случае мы не будем пока трогать город. Окружите его со всех сторон, расположите посты с наблюдателями и не пускайте ни единого каравана в город. Он теперь будет в изоляции», — заявляю я. «А что делать с торговцами?» — уточняет Вихор. «Пусть едут в новую надежду или поворачивают назад», — пожимаю плечами. «Здесь у нас официальное правительство Вавилона, а также есть мы. Хотят торговать? Пусть это делают через нас. А раз не захотят, то и делать им в степи нечего. Сражение за Вавилон явно будет не делом нескольких недель». «А если сделать Вавилон вассалом Спарты?» — предлагает Хрюша. «Вряд ли они сейчас откажутся в их-то положении. Мы уже лежим в той части шатра, которую можно считать моими личными покоями, готовые идти ко сну. Правда, супруга определенно не желает меня так легко отпускать. Месяцы вдали друг от друга дают о себе знать. Я качаю головой, смотря на то, как Хрюша прижимается ко мне. И что тогда? Вавилон или остановится в своем развитии, или вовсе упадет до этапа полиса. Нам это невыгодно, — говорю я. Одно дело — иметь при себе очередной полис и совсем другое целый город. Тут и разница в числе ебалов, и ценность их чертежей, да много чего. То есть ты хочешь сказать, что разрушить его проще, чем захватить целым? — уточняет она. Прекрасно сказано, — говорю. Так оно и есть. По сути, стервятник сейчас взял крупнейший город степи и всех его жителей в заложники. Наша цель не поубивать всех разом, а разрешить эту ситуацию с минимальными последствиями. «Поэтому ты и увел людей?» — продолжает расспрашивать она. «Конечно», — киваю. Стервятник спровоцировал бедноту на бунт, чтобы в творящемся хаосе добиться своей цели. Ему было наплевать на жертвы, он и так поставил на карту все. «Нам же это невыгодно». Ни мне, ни будущему союзному Спарте Вавилону. Хрюша хмыкает, задумчиво водя пальчиком по моей груди. И когда я уже думаю, что мы так и заснем, девушка невольно приближается ко мне и шепчет на ухо. «У меня есть идея». И начинает рассказывать свою хитрую задумку. Сначала я морщу нос, но потом... Потом я ошарашенно смотрю на улыбающуюся супругу, которая своей улыбкой так и говорит, что это ни черта не шутка. «А что, так можно было?»